Так что же, теперь они нападут и на нее за то, что она защитила собственность мистера Тревика? «Люди недовольны», — уклончиво сказала госпожа Трегор. «А где же полиция?» «О, сэр, полиция расследует дело и уже допросила мисс Треттон. Она рассказала, как отвезла баронета на станцию. Сейчас они наблюдают за домом, где она остановилась, и больше никаких безобразий не допустят». «Мисс Трегор, все это просто смешно. По-моему, мисс Треттон умнее всех вас вместе взятых. Ведь если бы сэр Ганнибал был виновен, если бы против него существовали улики, его давно арестовала бы полиция. Он совершенно невиновен и отправился в Лондон, чтобы пожаловаться властям на действия рабочих. Я уверен, соответствующие службы скоро примут необходимые меры, чтобы наказать участников этого бунта». «Я об этом почти ничего не знаю», — испуганно проговорила миссис Трегор, спеша отмежеваться от происшедшего. «Я никогда не верила в то, что сэр Тревик имеет что-то общее с убийством этого бедного джентльмена, что бы там ни говорил Полуин». «Рад это слышать», — сухо отозвался Освальд. «По возвращении сэр Ганнибал подаст в суд на всех тех, кто порочил его честное имя. Кроме того, он станет настаивать на том, чтобы глава бунтовщиков был арестован». «Это Анак», — решительно заявила миссис Трегор. «Кто такой Анак?» «Все знают, господин Форд. Его мать — старая ведьма». «Какая чушь, миссис Трегор». «Это правда, сэр. Анаком его назвали соседи, а его мать, госпожа Карни, живет возле карьера и зарабатывает на жизнь предсказаниями. Так вот, этот Анак работает в карьере. Он-то и привел людей к дому сэра Ганнибала». «В таком случае его ждет тюрьма, миссис Трегор. Такие выходки не проходят безнаказанно. А всем остальным, мэм, вы можете сказать, что сэр Ганнибал Тревик невиновен, так как был на празднике, когда было совершено убийство. А главное, у него не было мотива для убийства, так как деньги передавались ему лишь на время, на хранение до брака». «А вы в этом уверены?» — с сомнением поинтересовалась хозяйка. «Это именно так. И вам лучше об этом всем рассказать». «Пожалуй, я так и сделаю. Уверена, что вы очень добрый человек, если так защищаете сэра Ганнибала, даже после того, как расстроился ваш брак с мисс Деррикой». «Мы пока не расстались», — сухо заметил адвокат. «Сэр Ганнибал желает, чтобы его дочь вышла замуж за сына господина Боуринга, но сама мисс Деррика этого не хочет». «И то верно. Достаточно взглянуть на такого симпатичного господина, как вы. И все же, неужели ей в самом деле придется выйти замуж за этого сумасшедшего Моргана Боуринга?» — воскликнула мисс Трегор, всплеснув руками. «Ведь это в самом деле ужасно». «А вы хотели бы, чтобы мисс Деррика вышла замуж за меня?» «Конечно. Я знаю вас много лет, а Деррика — милая, добрая девушка». «Тогда, миссис Трегор, вы очень мне поможете, рассказав всем, что сэр Ганнибал невиновен по тем причинам, что я вам только что изложил. А сэр Тревик, он будет знать, что я его защищал, и вполне возможно все-таки позволит мне жениться на мисс Деррике. Понимаете?» «Да. Но вернет ли он при этом деньги?» «Думаю, найдется некий компромисс», — легко заверил ее господин Форд, не желая говорить слишком много. «Однако в ваших силах помочь мне и мисс Деррике, мэм. Вы же знаете, как это сделать». Хозяйка отеля энергично закивала. Она была готова послать за слугой Полуином и распространить по городку новые сплетни. Адвокат откинулся на спинку стула и отхлебнул кофе, уверенный, что сделал лучшее, что только мог. Как только люди начнут верить, что сэр Ганнибал невиновен, и как только они услышат, что он намерен защищать свое доброе имя, есть вероятность, что скандал утихнет сам по себе. Правда о невиновности баронета дойдет и до рабочих, и он сможет вернуться в свои владения. В целом план был удачным, и сложись все именно так, сэр Тревик смог бы вернуться в местное общество. Иосия Полуин, нисколько не колеблясь, откликнулся на записку. Через полчаса он появился в гостиной господина Форда. Робкий, невысокий мужчина с бесцветными глазами и округлым белым лицом, напоминающим полную луну. Он был одет в плохо сидящий черный костюм и казался совершенно безвредным человеком. У любой овцы было больше духа. «Очень странно, что сэр Ганнибал нанял такого глупца», — подумал Освальд. На первый взгляд Иосия был не в состоянии управиться хотя бы с парой тарелок. Под проницательным взглядом молодого адвоката он чувствовал себя неудобно, переминался с ноги на ногу, крутил в руках кепку и ждал, что ему скажет юрист. «Что ж, мистер Полуин», — бодро начал Освальд, — «что за сказки вы рассказываете о вашем работодателе?» «Какие сказки, господин Форд?» — спросил тот тихим, испуганным голосом. «Ну как же? Будто бы сэр Ганнибал покинул свой особняк на мопеде в тот день и примерно в то же время, когда был убит господин Боуринг». «Простите, сэр», — кротко ответил слуга. «Я ничего такого не говорил. Я ни в чем не обвинял сэра Ганнибала и ко всему этому не имею никакого отношения. Однако должен сказать, что в тот же день я видел, как сэр Тревик ездил на мопеде. Я встретил его на дороге». «На дороге, где было совершено убийство?» «Нет, на другой дороге, которая проходит за холмом». «Тогда, чтобы добраться до того места, где стоял гранитный камень, в который врезалась машина Боуринга, сэру Ганнибалу пришлось бы карабкаться по крутому склону холма». «Я никогда не утверждал, что он это сделал». «Зачем же вы вообще об этом заговорили?» Иосия какое-то время молчал. Он колебался, словно раздумывая, нужно ли ему продолжать. «Вот как все было, сэр», — начал он наконец. «Я шел по дороге навстречу с миссис Карни. Это мать Анака?» Полуин быстро взглянул на адвоката, а потом снова опустил взгляд. «Да, сэр. Она бедная женщина, к которой я иногда захожу, чтобы немного ее утешить. Ее сын, Анак, трудится в карьерах, которые сэр Ганнибал позволил разрабатывать господину Боурингу. В тот день я был у миссис Карни и возвращался домой. И как только я выехал из города, то встретил сэра Тревика на его мопеде. Он спросил меня, видел ли я господина Пенрифа, приятеля мисс Стрэттон. Они покинули праздник, и сэр Ганнибал отправился следом за ними, чтобы передать мисс Стрэттон письмо. Я сказал, что не видел их». «Понятно», — протянул Форд. «Они поехали по первой дороге, миновали будущее место преступления до того, как был сброшен камень, и потом, услышав выстрел, вернулись. А дальше?» Сэр Ганнибал сказал, что хотел бы передать письмо мисс Стрэттон. Он отдал его мне, а сам отправился назад на праздник. Я же поехал на его мопеде по второй дороге». «А как сэр Ганнибал вернулся?» «Пешком. По крайней мере, он мне так сказал». «Так выходит, вы догнали мисс Стрэттон и господина Пенрифа?» «Нет, сэр. Я ехал не по той дороге. Я сел на мопед сэра Ганнибала, доехал до дома Пенрифа, где остановилась мисс Стрэттон, и оставил письмо там. А потом я вернулся». «По той же дороге?» «Да, сэр. Я вернулся в дом сэра Ганнибала, и некоторые из слуг сильно удивились, что я ехал на мопеде хозяина. Я объяснил, в чем дело.